Глава 17. Бесшумное передвижение по лесу, как ни старайся ускорить шаг, отнимает все же больше времени, чем сквозной бег. Поэтому идти пришлось довольно долго. К тому же лес здесь был не такой идеальный, как раньше. Так обычный, смешанный, густо заросший различным кустарником. «Ну ты забрался, дружище», — вполголоса проворчал Кирилл, продираясь сквозь заросли орешника. С тишиной складывалось все хуже. Преодолеть беззвучно эту полосу препятствий могла только мышь. И чего тебя сюда понесло? Наверное, Тимка, если бы умел, в ответ пожал плечами. Так получилось. Брел-брел и забрел. Ну а Лабай, давно уже миновавший заросли, замер, сосредоточенно глядя вперед. И когда хозяин выбрался наконец из зарослей, пес не побежал уверенно дальше, ведя за собой, как это было на протяжении всего пути. Нет. Тимка заскользил медленно и осторожно. Гигант словно плыл над землей. Ни одна предательская веточка не хрустнула под его мощными лапами. «Пришли, похоже», — прошептал Кирилл, направляясь следом. «Ну-ка посмотрим, что тут у нас». А тут у нас оказалось странное полуразрушенное бетонное сооружение, в котором, покопавшись в памяти, с трудом можно было опознать немецкий дот времен Великой Отечественной войны. Он уродливым грибом-дождевиком торчал из земли, даже не пытаясь укрыться под леском. Вокруг него росли только крапива да лопухи. Оказалось, что густой лес заканчивается, и там торчат лишь одинокие кривые деревья, непонятные холмики и мешанина буро-зеленых пятен. Впрочем, непонятным это оказалось только на первый взгляд. Второй, более внимательный, подкрепленный контрольным третьим, распознал в куче непоняток самое обыкновенное болото, камуфляжем раскинувшееся в обозримом пространстве. Любопытное местечко. Весна из чаще, резко переходящая в довольно опасное, судя по вполне безобидному виду, болото. Более-менее проходимым, вернее, проезжаемым, оставался узкий участок относительно ровной земли, вьющийся вдоль болота. Тут и пройти-то страшновато, а уж на машине проехать посторонний вряд ли рискнет. Надежное местечко, в общем, если хочешь спрятаться, или спрятать что-то, или кого-то. Потому что вряд ли владелец черного Volkswagen Touareg приехал в это звенящий комарьем и переполненный болотными миазмами рай на пикник с шашлычками. Ни в машине, ни вокруг дота никого видно не было. Но если учесть, что стекла в джипе были тонированы, понятие «видно» было весьма относительным. Алабай вытянулся в... Нет. Стрункой назвать эту гору мышц было нельзя, скорее вибрирующий от напряжения высоковольтный кабель. Взгляд пса словно приклеился к входу в дот. Клыки обнажились, в горле глухо перекатывался угрожающий рык. Кирилл присел на корточки, прячась за кустами, и успокаивающе погладил вздыбленную на загривке шерсть пса. «Тихо, малыш, тихо!» — прошептал он, пытаясь хоть что-то рассмотреть сквозь тонированные стекла. «Ну чего ты?» «Да я понял, там, скорее всего, не очень хорошие люди приехали. Очень уж удобное место для схрона. Но нам с тобой до этого дела нет, понял? Количество криминала в мире людей просто зашкаливает. Ты просто вырос в здоровом месте, не встречал всяких разных ублюдков. Зато я общался с ними, не забуду никогда». Пальцы непроизвольно сжались, прищемив вместе с шерстью и кожей пса. Но Тимка не обратил на это никакого внимания, продолжая гипнотизировать взглядом вход. «Слушай, парень, может, хватит, а?» «Я понял, ты наткнулся на чужих людей, почувствовал исходящую от них агрессию и решил сбегать за мной, чтобы вместе разобраться. Поверь, нам с тобой туда лучше не соваться. Я слышу просто мешанину гадости. Там и упоение властью, и жадность, и глумливая наглость, и... Стоп! А это что?» Кирилл закрыл глаза и сосредоточился, закрывшись от звуков леса. Происходящее в бетонной норе нравилось ему все меньше. Судя по мешанине эмоций, там находилось несколько человек. Сколько точно, Кирилл определить не мог. И предположение, что эти люди вовсе не являются гордостью цивилизованного мира, было абсолютно правильным. Ничего хорошего, светлого, доброго в их душах не было. Совсем. Упыри явно провернули какое-то удачное дельце и отмечали теперь это событие. Злобное торжество главенствовало смердящей кучей их эмоций. А сквозь эту кучу тоненьким пульсирующим лучиком пробивался страх. Не животный ужас загнанной жертвы, а жалобный какой-то, густо замешанный на обиде страх, детский. «Да твою же ж мать!» — простонал Кирилл, саданув кулаком мягкий бок земли. «Тимка, сволочь, ты во что меня втравил, а? Ну вот как теперь быть? Я же не могу уйти теперь, паразит ты бесхвостый!» Пес, оторвавшись наконец от созерцания входа, недоуменно покосился на хозяина. «Уходить? Зачем уходить? Спасать надо!» «Ага, спасать. Ты думаешь, те плохие парни вооружены пластмассовыми совочками и ведерками? Да там у каждого по несколько стволов. А может, и автоматы имеются? Братва без оружия на дело не ходит. А у нас? Охотничье ружье, складной нож и твои клыки? А, чуть не забыл, еще моя рожа в качестве фактора бу. Но вряд ли парни настолько впечатлительны, что при виде меня завизжат и, подхватив подолы, ломанутся в болото. Хотя, надо подумать и подождать. Последняя фраза была командой для приготовившегося бежать кто-то пса. Алабай недоверчиво склонил голову на бок, словно переспрашивая. «Я правильно понял?» «Правильно. Надо ждать. Мы ведь даже не знаем, сколько их, зачем они притащили сюда ребенка. Хотя это как раз понятно, украли и спрятали. Остается выяснить, ради чего украли. Ради выкупа или...» Кирилл на мгновение запнулся. «Надеюсь, все же не или. Вряд ли органы извлекают в таких условиях. Если только это не перевалочный пункт. Так, давай-ка выберем место поудобнее, желательно поближе». Внимательно осмотревшись, он обнаружил, что позади Дота там, где лес сливался с болотом, без экстаза и даже без энтузиазма, между прочим, росла не только высоченная крапива в обнимку с лопухами. Старая, кривая, похожая на толстую горбунью береза, уныло скукожилась метрах в двух от дота. Густая, почти непроницаемая листва, крепкие широкие ветви. Из-за общей скрюченности, удобно расположившиеся недалеко от земли, лучшего наблюдательного пункта и придумать нельзя. Оставался один пустячок — незаметно пробраться туда. И проблема утыкала с тупым носом все в те же тонированные окна. Есть кто в джипе или нет? Проверить можно было только одним способом — алабайским. Появление собаки гораздо меньше насторожит братву. Лишь бы палить сразу не начали. «Тимус». Кирилл левой рукой приобнял пса, указывая право на березу. «Видишь, вон то дерево. Нам с тобой туда надо. Затаимся там. Ты иди первым, только очень осторожно, а я следом. Если вдруг почуешь людей в машине, беги. Понял?» Алабай проследил взглядом за направлением руки хозяина и нетерпеливо переступил лапами, стремясь побыстрее выполнить задачу. «Набежишь до дерева и спрячься там. Ой, да не лежись ты, нашел время. Да-да, все, понял, я вижу. Еще раз тебя прошу, дружище, будь внимательней. Не заставляй меня делать глупости, окей?» И снова по лицу прошелся теплый мокрый лоскут, а потом Алабай внушительной тенью заскользил в указанном направлении. Вот он вышел из спасательной тени леса. Вот приблизился к джипу, спокойно миновал его, прошел мимо Дота и скрылся в зарослях крапивы. Раскачивающиеся макушки высоченного сорняка указывали направление движения пса. Вокруг было по-прежнему тихо. Правда, послышался странный нарастающий звон. Фу ты, это же в ушах звенит от недостатка кислорода. Оказалось, что все это время Кирилл не дышал, следя за передвижением Алабая. Ну все, три размеренных, глубоких вдоха-выдоха и вперед. Он медленно поднялся, подпрыгнул, проверяя, не звенит ли что, натянул на голову балаклаву и двинулся следом за своим мохнатым гидом. В кровь энерджайзером выплеснулся адреналин, заставляя каждую жилочку звенеть от возбуждения. В другой ситуации Кирилл только порадовался бы неожиданному приключению. Но когда в опасности жизнь ребенка, тут уж не до развлечений. Сердце бухало в груди, заглушая звуки леса и болота, и мешая слушать тех, кто находился внутри Дота. Фигово из тебя экстрасенс, парень. Первое серьезное испытание и собственные эмоции перехлестывают чужие. Истеричка. Когда вернешься, попроси деда Тихона купить тебе веер. На то, чтобы миновать самый опасный участок перед входом в Дот, требовалось максимум 3 минуты. Но время вдруг стало тягучим, как густой сироп, и Кириллу казалось, что он застывает в нем, словно муха в янтаре. Вот выйдет сейчас кто-нибудь из Дота, а тут он плывет медленно и величаво. Но никто, к счастью, не вышел, и даже голосов слышно не было. Надежно тут фрицы когда-то устроились. Понять бы только зачем. Учитывая довольно специфическое местоположение, вряд ли Дот защищал какие-то стратегические рубежи. Болото, что ли? Или лесную чащу? А может, это вовсе не Дот, а какой-нибудь сверхсекретный бункер, ведущий в подземный лабиринт? Ага, и дряхлые одичалые эсэсовцы там прячутся. Не все ли равно, что это было во время войны? Главное, что происходит здесь сейчас, в данный конкретный момент. Миновав внушительное даже в заброшенном виде сооружение, Кирилл притормозил перед зарослями крапив, преграждающими путь к заветной березе. Проще всего было бы буйволом проломиться сквозь них, опрокидывая врага навзничь. Но тогда останется проломленный след, хорошо заметный след. Заросли зашевелились, и оттуда выбрался недоумевающий Тимка. Чего встал, хозяин? Спалимся ведь? Так, если пес впечатляющих размеров сумел пробраться к березе, не оставляя следов, значит, сможет и он, Кирилл. Правда, для этого придется встать на четвереньки. Ну и что с того? Надо, встанем. Вернее, опустимся. Вот только ружье, оживленно охнув, свалилось с плеча и шлепнулось на землю. Хорошо, хоть не выстрелило. Что значит, и не должно было? Раз в году и палка стреляет, а тут ружье. Пришлось взять зловредную железяку в руки и ползти на 3,5 конечностях, имея в качестве путеводной звезды задницу Алабая. Да еще и крапива, зараза, в волю развлекалась, застрекотав нарушителя спокойствия. Больше всего досталось рукам. Лицо спасла балаклава. Впрочем, и без нее ощутимого ущерба не было бы, поскольку кожа на лице, вернее, то, что от нее осталось, давно потеряла чувствительность. Все когда-нибудь кончается. Закончился и ударный провал сквозь крапиву. Вот она, березонка. Вот она, голубушка.